Ограждение православных от латинской пропаганды, подзаголовок. Латинская пропаганда в греко-восточной церкви усилилась после падения Константинополя. Если некоторые из византийских императоров хлопотали об унии, то это было дело их одних. Прямой же пропаганды латинства они не допускали. После падения Византии латинство прибегло к самым бесчестным способам для насаждения латинства на православном Востоке. В конце XV и первой половине XVI веков пропаганда была еще слаба, так как латинству приходилось вести борьбу с протестантизмом. Пропаганда шла только в южной части Пелопоннеса и Албании, а также на островах Средиземного моря, принадлежавших Венеции. Патриарх Максим Философ в 1480 году сносился с венецианским дожем, прося его оградить православных на острове Крит от притязаний латинского духовенства. Преемник его Симеон собрал в 1484 году собор, подтвердивший для предостережения православных осуждение Флорентийской унии, страница 92. Какими насилиями пользовалась пропаганда, видно из следующего. В начале XVI века латинившийся грек диакон Арсений явился в пелопоннесский город Монемвасию, выгнал с помощью латинского венецианского правительства православного митрополита и сам занял его место. Патриарх Пахомий отлучил его от церкви, после чего Арсений, устрашившись народного волнения, бежал. Особенной ревностью и настойчивостью отличался папа Григорий XIII 1572-85 годы. В пропагандных целях он создал в 1577 году в Риме коллегиум специально для греческих юношей, а в 1581 году устроил при нем церковь во имя святителя Афанасия для совершения богослужений на греческом языке. Коллегиум обладал большими средствами, почему обучение и содержание его воспитанников было даровое. Вследствие этого он всегда был полон греками. От воспитанников не требовалось принятия латинства, им предоставлялась полная свобода веры, но все воспитание велось в католическом духе. Из-за этого часто греческие юноши оставались православными только по имени, а некоторые открыто делались униатами или католиками. По возвращении на родину они пропагандировали латинство. С образованием в 1540 году ордена иезуитов Григорий XIII поручил им и работу на Востоке. В 1583 году он отправил туда иезуитскую миссию, снабженную большими материальными средствами. При содействии посланников католических государств прибывшие иезуиты получили от турецкого правительства разрешение поселиться даже в Константинополе. Как всюду, иезуиты обратили внимание на образование и воспитание молодежи, благотворительность, проповедь. Начались, конечно, и их интриги. В 1600 году ими был основан в Константинополе, в Галате, коллегиум. Заводились школы, приюты, больницы, странноприимные дома и тому подобное. Этим иезуиты получили доступ к народной православной массе. В то же время писались сочинения против Восточной Церкви, издавались католические катехизисы, перепечатывались в Риме православные книги со внесением в них латинских мнений и распространялись среди православных как подлинные. Из патриархов, боровшихся с иезуитской пропагандой, особенно замечательны константинопольский Иеремия II и александрийский Милетий Пегас. Своими поучениями и посланиями они старались разоблачить латинскую пропаганду. Патриарх Иеремия, кроме того, на Константинопольском соборе в 1583 году отверг новый календарь, так называемый Григорианский, по имени папы Григория XIII. Вследствие неурядицы, последовавших в Константинопольской патриархии после смерти в 1594 году патриарха Иеремии, иезуитам удалось укрепить свои позиции. Страница 93. Они даже привлекли на свою сторону патриарха Рафаила II 1603-7 годы, давшего православную митрополию одному униату, через которого вел подозрительную переписку с Римом. Но в 20-х годах XVII века ревностным борцом против иезуитов выступил знаменитый константинопольский патриарх Кирилл Лукарис, еще по Западной Руси знавший происки иезуитов. Он стал рассылать пастырские послания, в которых разоблачал латинин и призывал не иметь с ними общения. Иезуитам, сильно озлобившимся, удалось крупными деньгами дважды подкупить великого визиря и добиться в 1623 году низложения Кирилла, а затем его ссылки. На его место был поставлен единомышленник иезуитов Григорий, но последний и его преемник Анфим продержались недолго. По просьбе английского короля, сообщенный султану английским посланником, Кирилл был восстановлен в 1624 году. Он возобновил свою работу против латинской пропаганды. Иезуиты попробовали привлечь его на свою сторону, когда это не удалось, снова подкупили великого визиря. Покровительствовавшие Кириллу голландские и английские посланники поднесли великому визирю одинаковую с иезуитами сумму, и Кирилл остался на кафедре. Тогда иезуиты обвинили Кирилла в том, что он в своей типографии печатает книги против мусульманства. Типография была правительством разрушена. Начальник ее, ученый-монах Метакса, спас жизнь бегством. Кирилл должен был укрыться в доме голландского посланника. Посланники шведские, английские и голландские потребовали от правительства расследования дела. Оказалось, что книга, на которую указали иезуиты, была Кириллом давно напечатана в Лондоне, и что в других изданиях ничего важного против мусульманства нет. Выяснилось, что иезуиты своими интригами доставляют одно беспокойство турецкому правительству. Последовало распоряжение властей об изгнании иезуитов из турецких городов. Исключение сделано было только для двух иезуитов, состоявших при церкви французского посланника. Но иезуитам еще несколько раз удавалось добиваться свержения Кирилла. В 1637 году Кирилл был восстановлен в пятый раз. Злоба против него и иезуитов все усиливалась. В 1638 году в отсутствие султана Мурада IV в Константинополь пришло известие, что казаки взяли Азов и подступают уже к Константинополю. Иезуиты убедили визиря, что виною этого патриарх, призвавший казаков. Донесено было об этом султану, который приказал казнить Кирилла. Он отправлен был будто бы в ссылку, и на корабле его задушили, а тело бросили в море. Такой же участи по интригам иезуитов подверглись патриархи Парфений I, брошенный в море, и Парфений III, удавленный. Страница 94. Но зато следующий патриарх Парфений IV 1657-60 годы ревностно и с успехом боролся с иезуитами. Получив разрешение от правительства, он рассылал увещательные грамоты об уничтожении книги «Щит веры», привезенной из Франции иезуитами. Православные публично сжигали книгу на рынках. В XVII веке папы на помощь иезуитам стали отправлять другие ордена. В 1622 году папа Адриан VI основал в Риме общество распространения католической веры. Оно, между прочим, должно было заботиться об устройстве миссий на Востоке. В XVII и XVIII веках в Турецкую империю нахлынули миссионеры-монахи различных орденов. Насаждались монастыри, школы. Шла открытая проповедь по городам и селениям, сопровождаемая раздачей денег. Ложно утверждалось, что Константинопольская церковь находится в единении с Римской. Началось смущение среди православных, в особенности в Антиохии. Патриархи Константинопольский Иеремия III, Антиохийский Афанасий и Иерусалимский Хрисанф вынуждены были созвать по этому случаю в 1722 году собор в Константинополе. На нем разоблачен был дух латинской пропаганды, осуждены 8 пунктов латинского лжеучения, главенство папы, опресники, чистилище, пост в субботу, отвержение младенцев от причастия и прочее. Соборное определение на греческом и арабском языках было распространено по всему Востоку. Латинская пропаганда за эти века имела только частичный успех. Все же за время турецкого владычества немалое число православных было совращено главным образом в унию. Основано на Востоке несколько епархий, поставлены иерархи и даже патриархи. Но все это очень далеко от окатоличения православного Востока. Совращенные составляют небольшое число в сравнении с общей массой православных и по составу своему представляют худших членов церкви. Латинские епископии, существующие больше для католиков, колонии которых остались там еще после крестовых походов или поселившихся в последующие времена. Латинская пропаганда не произвела сближения православных с католиками, напротив, она усилила нерасположение к ним православных.